Май 672 год. Восточная часть степей Орды Пшиза. На берегу неглубокой реки Чалбасу, что в переводе с тюркского языка означает «ковш воды», сидел в позе для медитаций богато одетый воин. Под воином постелена белая кошма. Воин сидел без головного убора, прикрыв глаза. Он о чем-то размышлял. Перед ним на кошме лежали скрещенные клинки. На расстоянии 50 шагов от воина стояла конная сотня, драгун личных телохранителей хана. Нукеры хана стояли полукругом, постоянно наблюдая за местностью. Рядом с воином щипал травку скакун белой масти. Человек, разбирающийся в лошадях, смог бы определить, что в статях коня просматриваются арабская и ахалкетинская кровь. Время от времени жеребец поднимал голову и смотрел на хозяина, но убедившись, что человек сидит без движения, принимался вновь щипать сочную молодую траву. Если бы кто-то полюбопытствовал, кто такой сидит на берегу реки, то, возможно, ему могли бы ответить, что это молодой Михархан, глава Орды Пшиза. Слева и справа от воина, в 10 шагах, лежали пятнистые кошки. Авары называют их барсами, а римляне и греки – пардусами. Казалось, что барсы спят, пригревшись на весеннем солнышке. На самом деле, кошки только делали вид, что дремлют. Они чутко прислушивались к тому, что творится в округе. Таким образом, кошки тоже охраняли воина. О чем в данный момент думал воин? Никто точно не смог бы сказать. Нукеры хана свято верили, что их повелитель в данный момент разговаривает с духом синего неба. Но это было не так. Молодой хан размышлял о том, как ему поступить. Он искал решение. Больше месяца назад подло убили его названного отца на Курултае. И вот теперь наследник стал ханом Орды. Законы и традиции рода требовали мести за подлое убийство предыдущего хана. Хоть и не был убитый хан родным отцом для Михархана, тем не менее наследник уважал его и почитал, принимая за близкого родственника. На предплечьях хана повязаны черные ленты, как и у всех воинов, что были рядом. Такие ленты на предплечьях теперь будут носить все воины Орды, пока не произойдет отмщение за подлое убийство. А один из ближних нукеров, командир сотни Булач-бек, решился приблизиться к хану. Не доехав 40 шагов до хана, Булач-бек спешился и подошел пешком, остановившись возле своего повелителя. Михархан не оборачивался, но похлопал ладонью по кошме. Таким образом он приглашал своего нукера присесть. Булач-бек сел, скрестив ноги под собой. Он был готов слушать своего хана. Один мудрец сказал, что если долго сидеть на берегу реки и смотреть на воду, то мимо проплывет труп твоего врага, произнес Михархан. «Разве такое возможно, мой хан? Что значат слова этого мудреца? Я не пойму!» — удивился Булач-бек. «Слова мудреца значат то, что не следует торопиться с решениями. То, что должно произойти, так или иначе произойдет, но к этому надо быть готовым. Гонцы вернулись от наших родичей?» «Да, мой хан, они ждут, когда ты выслушаешь их!» — ответил Булач-бек. «Мы возвращаемся. Пора принять решение», — произнес Михархан, легко поднимаясь на ноги.